По мере того, как приближалось время к выпуску, сердце у него билось. Он говорил себе, ведь это еще не жизнь, это только приготовление к жизни, настоящая жизнь на службе, там подвиги. И не взглянувши на прекрасный уголок, так поражавший всякого гостя-посетителя, не поклонившись праху своих родителей, по обычаю всех честолюбцев понесся он в Петербург, куда, как известно, стремится ото всех сторон России наша пылкая молодежь служить, блистать, выслуживаться или же просто схватывать вершки бесцветного, холодного, как лед, общественного, обманчивого образования. Честолюбивое стремление Андрея Ивановича осадил, однако же, с самого начала его дядя, действительный статский советник Ануфрий Иванович. Он объявил, что главное дело в хорошем почерке, а не в чем-либо другом, что без этого не попадешь ни в министры, ни в государственные советники. А Тентетников писал тем самым письмом, о котором говорят, писал сорока лапой, а не человек. С большим трудом и с помощью дядиных протекций, проведя 2 месяца в каллиграфических уроках, достал он, наконец, место списывателя бумаг в каком-то департаменте. Когда взошел он в светлый зал, где повсюду за письменными лакированными столами сидели пишущие господа, шумя перьями и наклоня голову на бок, и когда посадили его самого, предложив ему тут же переписать какую-то бумагу, необыкновенно странное чувство его проникнуло. Ему на время показалось, как бы он очутился в какой-то малолетней школе, за тем, чтобы сызнова учиться азбуке, как бы за проступок перевели его из верхнего класса в нижний. Сидевшие вокруг его господа показались ему так похожими на учеников. Иные из них читали роман, засунув его в большие листы разбираемого дела, как бы занимались они самым делом и в то же время вздрагивая при всяком появлении начальника. Ему вдруг представилось, как невозвратно потерянный рай школьное время его. Так высокими сделались вдруг занятия учением перед этим мелким письменным занятием. Как это учебное приготовление к службе казалось ему теперь выше самой службы. И вдруг предстал в его мыслях, как живой, его ни с кем не сравненный чудесный воспитатель, никем не заменимый Александр Петрович. И в 3 ручья потекли вдруг слезы из глаз его. Закружилась комната, задвигались столы, перемешались чиновники, и чуть не упал он от мгновенного потемнения. «Нет», — сказал он в себе, очнувшись, — «примусь за дело, как бы оно ни казалось вначале мелким». Скрипясь духом и сердцем, решился он служить по примеру прочих. Где не бывает наслаждений? Живут они в Петербурге, несмотря на суровую, сумрачную его наружность. Трещит по улицам сердитый 30-градусный мороз, визжит отчаянным бесом ведьма вьюга, нахлобучивая на голову воротники шуб и шинелей, пудря усы людей и морды скотов, но приветливо светит вверху окошко где-нибудь, даже и в 4-м этаже, в уютной комнатке при скромных стеариновых свечках, под шумок самовара. Ведется согревающий сердце и душу разговор, читается светлая страница вдохновенного русского поэта, какими наградил Бог свою Россию. И так возвышенно пылко трепещет молодое сердце юноши, как не случается нигде в других землях и под полуденным роскошным небом. Скоро Тентетников свыкнулся с службою, но только она сделалась у него не первым делом и целью, как он полагал было вначале, но чем-то вторым. Она служила ему распределением времени, заставив его более дорожить оставшимися минутами. Дядя, действительный статский советник, уже начинал было думать, что в племяннике будет прок. Как вдруг племянник подгадил. Надобно сказать, что в числе друзей Андрея Ивановича попалось два человека, которые были то, что называется, огорченные люди. Это были те беспокойно странные характеры, которые не могут переносить равнодушно не только несправедливостей, но даже и всего того, что кажется в их глазах несправедливостью. Добрые поначалу, но беспорядочные сами в своих действиях, они исполнены нетерпимости к другим. Пылкая речь их и благородный образ негодования подействовали на него сильно. Разбудившие в нем нервы и дух раздражительности, они заставили замечать все те мелочи, на которые он прежде и не думал обращать внимание. Федор Федорович Леницын, начальник того отделения, в котором он числился, человек наиприятнейшей наружности, вдруг ему не понравился. Он стал отыскивать в нем бездну недостатков и возненавидел его за то, будто бы он выражал в лице своем чересчур много сахару, когда говорил с высшим, и тут же, обратившись к низшему, становился весь уксус. «Я бы ему простил, — говорил Тентетников, — если бы эта перемена происходила не так скоро в его лице, но как тут же, при моих глазах, и сахар, и уксус в одно и то же время!» С этих пор он стал замечать всякий шаг. Ему казалось, что и важничал Федор Федорович уже чересчур, что имел он все замашки мелких начальников как-то брать на замечание тех, которые не являлись к нему с поздравлением в праздники, даже мстить всем тем, которых имена не находились у швейцара на листе, и множество разных тех грешных принадлежностей, без которых не обходится ни добрый, ни злой человек». Он почувствовал к нему отвращение нервическое. Какой-то злой дух толкал его сделать что-нибудь неприятное Федору Федоровичу. Он наискивался на это с каким-то особым наслаждением и в том успел. Раз поговорил он с ним до того крупно, что ему объявлено было от начальства или просить извинения, или выходить в отставку. Он подал в отставку. Дядя, действительный статский советник, приехал к нему перепуганный и умоляющий: «Ради самого Христа, помилуй, Андрей Иванович, что это ты делаешь? Оставлять так выгодно начатые карьеры из-за того только, что попался начальник не того? Что же это? Ведь если на это глядеть, тогда и в службе никто бы не остался. Образумься, образумься, еще есть время, отринь гордость и самолюбие, поезжай и объяснись с ним». «Не в том дело, дядюшка, — сказал племянник, — мне нетрудно попросить у него извинения, тем более что я точно виноват. Он мне начальник, и мне ни в каком случае не следовало так говорить с ним. Но дело вот в чем. Вы позабыли, что у меня есть другая служба. У меня 300 душ крестьян, именье в расстройстве, а управляющий дурак. Государству утраты немного, если вместо меня сядет в канцелярию другой переписывать бумагу. Но большая утрата, если 300 человек не заплатят податей. Я помещик, звание это также не бездельно. Если я позабочусь о сохранении, сбережении и улучшении участи веренных мне людей и представлю государству 300 исправнейших, трезвых, работящих, подданных, чем моя служба будет хуже службы какого-нибудь начальника отделения Леницына?» Действительный статский советник остался с открытым ртом от изумления. Такого потока слов он не ожидал. Немного подумавши, начал он было в таком роде: «Но все же таки, но как же таки, как же запропастить себя в деревне? Какое же общество может быть между мужичьем? Здесь все-таки на улице попадется навстречу генерал или князь. Захочешь, и сам пройдешь мимо каких-нибудь публичных красивых зданий, на Неву пойдешь взглянуть, а ведь там что не попадется, все это или мужик, или баба. За что ж себя осудить на невежество на всю жизнь свою?» Так говорил дядя, действительный статский советник. Сам же он во всю жизнь свою не ходил по другой улице, кроме той, которая вела к месту его службы, где не было никаких публичных красивых зданий. Не замечал никого из встречных, был ли он генерал или князь. В глаза не знал прихотей, какие дразнят в столицах людей, падких на невоздержание, и даже отроду не был в театре. Все это он говорил единственно за тем, чтобы затеребить честолюбие и подействовать на воображение молодого человека. В этом, однако же, не успел. Тентетников стоял на своем упрямо. Департаменты и столица стали ему надоедать. Деревня начинала представляться каким-то привольным приютом, воспоительницей дум и помышлений, единственным поприщем полезной деятельности. –